Однако Турин обрел немалое благоволение в глазах Ордрета и стал главным советником короля. И тот во всем доверял его суждению. В ту пору эльфы Нарготронда отказались от скрытности. Откованы были огромные запасы оружия, и по совету Турина Нолдор перекинули через Нарог надежный мост от самых врат Фелагунда, чтобы ускорить передвижение войск, ибо теперь война шла главным образом к востоку от Нарога на хранимые равнины. Северной границей Нарготронда ныне стала спорная земля у истоков Гинглита и Нарога и вдоль окраин лесов Нуат. Орки не смели забредать в междуречье Нэнинга и Нарога, а к востоку от Нарога нарготронские владения доходили до Тайглина и до края болот Нибин-Ноэк. Гвиндор впал в немилость, ибо утратил былую воинскую доблесть, и сила его иссякла, и боль в изувеченной левой руке то и дело давала о себе знать. Турин же был юн, лишь теперь вполне возмужал он, и с виду воистину походил на мать свою, Марвен Эледвен, высокий, темноволосый, светлокожий и сероглазый. Красотой превосходил он всех смертных мужей древних дней. Держался и изъяснялся он так, как в обычае в древнем королевстве Дариад. Даже среди эльфов при первой встрече его легко можно было принять за потомка одного из знатнейших нолдорских домов. Столь отважен был Турин и столь искусно владел оружием, особенно мечом и щитом, что говорили эльфы, будто невозможно убить его. Разве только по роковой случайности, либо пущенный издалека стрелой. Потому Турину подарили надежную кольчугу гномьей работы. И, будучи в мрачном расположении духа, отыскал он в ружейных позолоченную гномью маску и надевал ее в битву, и враги бежали пред ним. Теперь, когда добился Турин своего, и все шло удачно, и, занимаясь тем, что ему по сердцу, обретал он славу и почести. Держался он со всеми учтиво и обходительно, и сделался менее мрачен, нежели прежде. Так что едва ли не все сердца обратились к нему, и многие называли его Аданедель, эльф-человек. Но более прочих Финдуилас, дочь Ордрета, чувствовала сердечное волнение, ежели стоял он рядом, или просто находился в том же зале. Была она золотоволосой, как весь дом Финарфина, и в радости было Турину любоваться ею и с нею беседовать, ибо напоминала она ему родню и женщин Дарламина в отчим его доме. Поначалу виделся он с Финдуилас только при Гвиндоре. Однако спустя какое-то время стала она сама искать его общество, так что порою встречались они и наедине, словно бы волею случая. Тогда Финдуилас принималась расспрашивать Турина про Эдайн, видеть которых доселе доводилось ей нечасто, и о стране его, и о родичах. Турин охотно рассказывал ей обо всем, пусть и не называя напрямую ни земли своей, ни кого-либо из близких, а однажды признался ей. «Была у меня сестренка, Лалайт, так звал я ее. Глядя на тебя, вспоминаю я о ней. Лалайт была дитя, золотистый цветок в зеленой весенней траве. Если бы осталась она в живых, так сейчас верно поблекла бы от горя. Но в тебе прозреваю я величие королевы, ты схожа с золотым древом. Хотелось бы мне иметь сестрицу столь прекрасную». «В тебе же прозреваю я величие короля», — отозвалась она. «Под стать знати народа Фингалфина. Хотелось бы мне иметь брата столь доблестного. И не думаю я, что Агарваен — твое настоящее имя. Не подходит оно тебе, Адонедель. Я зову тебя Тхурин, то есть Сокрытый». При этих словах Турин вздрогнул, но молвил так: «Не таково мое имя, и я не король. Наши короли из рода Эльдар, а я нет». И приметил Турин, что дружба Гвиндора к нему охладела. И дивился он также, что если поначалу горе и ужас ангбанского плена от него отчасти отступили, теперь Гвиндора словно бы все больше одолевали тревога и скорбь. И подумал Турин: «Он верно горюет, что я противлюсь его советам и взял над ним верх. Жаль мне, что так». Ибо Турин любил Гвиндора, провожатого своего и исцелителя, и сочувствовал ему всей душой. Но в те дни блеск красоты Финдуилас тоже померк. Поступь ее сделалась медлительно, а лик омрачила печаль. Она побледнела и исхудала, и Турин, видя это, решил, что слова Гвиндора заронили в ее сердце страх перед будущим. На самом же деле Финдуилас разрывалась душою надвое. Она чтила Гвиндора и сострадала ему, и не хотелось ей добавлять ни единой слезы к его горестям. Однако, вопреки воле, день ото дня росла любовь ее к Турину, и задумывалась Финдуилас о Бероне и Лутиен. Но Турин не походил на Берона. Он не пренебрегал ею и радовался ее обществу. Она же знала, что не любит ее Турин той любовью, что ей желанна. Мыслями и сердцем он был далеко, у рек давно минувших весен. И вот Турин заговорил с Финдуилас и сказал так: «Пусть не пугают тебя слова Гвиндора. Он немало выстрадал во мраке Ангбанда, и тяжка воину столь доблестному участь беспомощного калеки. Ему нужно утешение и время на то, чтобы окончательно исцелиться». «Знаю», — отвечала Финдуилас. «И мы выиграем для него это время», — воскликнул Турин. «Нарготронд выстоит. Вовеки не выйдет более трус Моргот из Ангбанда, и остается ему полагаться лишь на своих прислужников. Так говорит Мелиан Дариадская. Прислужники эти — пальцы на его руках. И мы станем рубить и отсекать их, пока Моргот не втянет когти. Нарготронд выстоит». «Может и так», — отозвалась Финдуилас. «Выстоит, если ты в том преуспеешь. Но остерегись, Тхурин, Тяжело у меня на сердце, когда уходишь ты в битву. Страшусь я, что осиротеет Нарготронт.